Более крутые меры были приняты против автора другого крамольного катехизиса, книги «Встреча с Богом» священника Мацци, возглавлявшего приход Изолота в Италии. Мацци в своем катехизисе осуждал капиталистическую эксплуатацию, призывал верующих бороться с нею. Катехизис Мацци вызвал неудовольствие в Ватикане. Иезуит Джузеппе де Роза подверг его резкой критике на страницах богословского органа Ватикана «Чивильта католика». Мацци, писал его критик, «извращает содержание Евангелия, смысл которого в первую очередь состоит в религиозном спасении и возрождении. Что же касается социального и человеческого возрождения, то оно приходит только как следствие религиозного возрождения». Мацци пытается заменить Иисуса Христа Марксом, с возмущением отмечал иезуит де Роза. Архиепископ Флоренции Флорид, которому непосредственно был подчинен Мацци, запретил верующим пользоваться его катехизисом, а когда Мацци отказался повиноваться, отстранил его от должности приходского священника. Но насколько изменилась обстановка в церкви, показывают дальнейшие события. Мацци со своими прихожанами явился в архиепископский дворец во Флоренции и в публичном диспуте с Флоридом защищал свои взгляды. Затем делегация прихожан из Изолота прибыла в Ватикан, где перед представительством папы, прилатом Беннелли и в присутствии журналистов защищала священника Мацци. И что же? Ватикан не осмелился осудить ослушников, а тем более предать их анафеме. И Флорид, и Беннелли вынуждены были оправдаться перед Мацци и его сторонниками. То ли было бы в блаженные времена, не столь, впрочем, отдаленное священного судилища, когда такие произведения заносили в индекс, а их авторов бросали в костер или, в лучшем случае, предавали отлучению. Но вернемся к Оттавиане. Пожертвовав индексом, старый жандарм вовсе не желал отказаться от других атрибутов своей власти. В тайном циркулярном письме, направленном 24 июня 1966 года епископатом всех стран, Оттавиане сформулировал 10 еретических заблуждений, которые якобы возникли в церкви в результате Второго Ватиканского собора. Вот этот новый силлабус. Первое. Отвергается церковная традиция. Делается упор на Святое Писание как основной источник божественного откровения. Второе. Утверждается, что доктрина веры может видоизменяться, то есть пересматриваться в зависимости от конкретной исторической обстановки. Третье. Принижается, игнорируется роль церкви как инструмента спасения верующих. Четвертое. Не признается абсолютная, объективная истина, извечная и неизменная. Она рассматривается с позиции релятивизма. Истина утверждается ошибочно, должна меняться вместе с эволюцией сознания и истории. Пятое. Подвергается покушениям сама фигура Иисуса Христа, его непорочное зачатие, его чудеса, его воскресение пытаются объяснить естественными причинами. Шестое и седьмое. Подвергаются пересмотру многие положения теологии таинств. Восьмое. Высказывается сомнение в истинности доктрины о первородном грехе. Девятое. Перестраиваются различные положения теологии морали. Десятое. Проявляется вредный энтузиазм в политике экуменизма, в результате чего происходит сползание на позиции протестантизма. Оттавиане потребовал от епископов обсудить эти еретические заблуждения и представить свои соображения о борьбе с ними в конгрегацию вероучения к концу года, сохраняя обо всем строжайшую тайну. Однако эта акция, направленная против обновленцев, с треском провалилась. Сведения о секретном циркуляре Оттавиане просочились в католическую печать. Французский епископат не побоялся нарушить предписание инквизитора и опубликовал свой ответ на его циркуляр, категорически отрицая наличие перечисленных еретических заблуждений. Епископы подавляющего большинства стран также отвергли обвинение инквизитора. Дело дошло до того, что Ватикан был вынужден тайно сделать явным, опубликовать циркуляр Оттавиане.